Алло. Добрый день. Добрый день. Алексей Андреевич. Алексей Андреевич, значит, туда вопрос. Да, добрый день. Это агентство «Кредит Финанс», я инспектор досудебного взыскания Олег Геннадьевич, город Москва. Звонили мы вам относительно МТС банка. У вас текущая сумма задолженности составляет 5280 рублей. Сегодня, максимум завтра, вы должны внести платеж. От вас оплата поступит банковским переводом или другими методами оплаты. Бля, чувак, ты охуел, что ли, столько информации сразу нас? Слышь? Какого числа поступит от вас оплата? Да никакого, блядь, после суда. Александр Андреевич, вы в состоянии понять, то, что вы не в состоянии, то, что вы незаконно сейчас удерживаете чужие средства. Вы 1046 дней незаконно, понимаете, удерживаете денежные средства. А, придурок, ты, блядь, в своей будке, твой монитор, блядь, посмотри, не Александр, блядь, а Алексей. Ты понял, блядь, долбоеб? Который устанавливает недопустимым одностороннего отказа от исполнения своих обязательств. На каком основании вы незаконно удерживаете чужие денежные средства? Ты охуел, что ли, блядь? Кто вам дал право, объясните? Ты чё так общаешься-то, блядь? Я придурок. Я еще раз вам спрашиваю, какое число... Тон смени, блядь, дебил. Какого числа поступит оплата? Я говорю, тон смени, дебил. Нахуй. Послушайте, у нас в конце этого месяца начинается массовая подача исков в суд. Да и похуй, блядь, я 4 года жду уже, блядь. Я говорю, 4 года уже жду. У вас есть последняя возможность произвести оплату в судебном порядке. Блядь, ты ебанутый что ли или нет? На каком основании, Алексей Андреевич, вы незаконно, еще раз вас спрашиваю, удерживаете чужие денежные средства? Ты там читаешь? Вы давали обязательства, понимаете, ты по бумажке читаешь? Которые вы обязаны выполнять. На каком основании вы это делаете? Слышь, дебил, блядь, ты по бумажке читаешь? Свои обязательства? Придурок, а придурок? Алексей Андреевич, слышь? У нас на вас уже составлено заявление. Вы все там же проживаете, где жили, да? Вообще, какое заявление? Я говорю, проживаете там же? Какое заявление? У нас на вас заявление в прокуратуру по 177 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Что за статья? Уклонение. Докажи, блядь. Кредиторской. Докажи, нахуй. Слышь? Из-за того, что вы не платите. Уголовное. Тебе следствие мероприятие проведешь. Из-за того, что вы не платите больше 3 лет. Слышь, придурок. Больше 3 лет. Вам грозит по этой статье до 2 лет лишения свободы. Срок исковой давности кончился, долбоёб. Одно заявление будет отправлено в прокуратуру, второе участковому по месту регистрации. Слышь, придурок, блядь, срок исковой давности кончился. Алексей Андреевич, мы будем искать все ваши долги, которые у вас есть. Ты что, блядь, ФСБ, что ты, нахуй? ЖКХ долги, может быть, у вас за дороги есть неоплаты, кредиты другие. Будем требовать уголовной ответственности за ваше поведение. Хуй ты пососешь, ебаный в рот, понял? Послушайте, вы все равно все эти деньги вернете. Я говорю, ты хуй пососешь, не маленький. Алексей Андреевич, послушайте, придурок. Я понимаю вашу обеспокоенность, то, что вы хотите покрыть свой долг, но у вас нет возможности, за это нервничайте. Слушай. Вы успокойтесь, понимаете? Займите ты все сказал? У друзей, ты все сказал? Поговорите, к соседям зайдите, спросите ты у них, может сказал? Быть, они вам перезаймут. Я говорю, ты все сказал? У вас задолженность маленькая, 5280 рублей. Долбоебина, блядь, ты все? Вы работаете где-нибудь? Слышь? Или ведете антисоциальный образ жизни? Сейчас, конечно, работаю, момент. Блядь, директором, нахуй. Дети есть у вас? Да тебя это ебать не должно, нахуй. Инвалидности нет у вас, Алексей Андреевич? У тебя будет. Я еще раз вам объясняю, на каком основании вы сейчас на данный момент незаконно удерживаете чужие денежные средства. А тебя это ебет? Вы обязаны прийти в отделение МТС банка с паспортом. Я говорю, тебя это ебет? Оплату. А? Тебя банк это ебет? Банк вам поставляет требования согласно 800-й статье. Гражданского кодекса Российской Федерации ненадлежащим. Ты, блядь, туго голову, что ли, или чё, блядь? Или головой тебя об стену били, нахуй, придурок, блядь? Ты меня слышишь вообще, нет? При ненадлежащем выполнении своих обязанностей. Вы теперь обязаны, Алексей Андреевич, досрочно погасить всю сложность на 30%. Блядь, это ты поглотишь-то в нашей, слышишь, блядь? А? Пермоприемником своим, нахуй. Какого числа поступит оплата? Да нахуй ты, иди, понял? Вы меня слышите? После суда, нахуй, понял? после суда. Вы должны отвечать по закону. Сука, блядь, тупая, твои блядь, оскорбления. Ты чё такая, блядь, броневая? Это ляжет блядь на ваши плечи. Кто ляжет? Какого суда? Серов Алексей. Кто ляжет? Как вы притягиваете? Я говорю сейчас, за оскорбление также будете отвечать в суде. Да похуй, вообще, давай в суд, это поехали. Это также все ляжет на ваши плечи. Слышь, а? Придурок, блядь. Алексей Андреевич, ты только что мне сказал, что это дело. Ты мне только что, блядь, сказал, что нахуй дело в суд и пойдет, блядь. Придурок. Я слышите? А? Че ты там дишь, блядь? Статья 311. И че? Я слышите, есть статья. То, что я такого долбоеба, как у телефонного пиздобола и вымогателя на хуях таскаю, да мне похуй вообще, блядь. Ты понял? Ты вымогатель, блядь. 159-я статья, знаешь, нахуй? Ой, вру, блядь, 163 статья. Вымогательство, блядь. Вы прежде чем говорить статью вымогательства, ее прочитайте неоднократно. Послушайте, вы как будете суда-то оплачивать, если вы не в состоянии в своем возрасте в досудебном порядке оплатить? А почему я должен каким-то нахуй телефоном вымогателем, нахуй, блядь, выплачивать, нахуй? Может, ты мошенник, блядь, какой-то, нахуй? Мне тут хуйню какую-то по бумажке, блядь, читаешь в своей будке, нахуй, забился, блядь, в офисе метр на метр, блядь. Я вам еще объясняю. Есть статья 315 Гражданского кодекса Российской Федерации, она называется «Обязательство по частям». 311 «Исполнение обязательств по частям». Когда вы оформляли кредитный договор с банком, вы давали обязательства об оплате определенной суммы. А ты этот договор читал? У вас был график ежемесячных платежей, которые вы самовольно нарушили, понимаете? Согласно, блядь, ты делов не знаешь, нахуй, не говори, блядь. Федерации. Слышь, кредитор теперь слышь, вправе чё? Не принимать частичную слышь? Оплату. Слышь, придурок. И требовать придурок, оплату долго разом. Алексей Андреевич. А чё не два разом, блядь? Во время суда мы будем подавать ходатайство, чтобы с вас взыскали всю сумму долго разом. Вот к этой сумме 5 тысяч рублей. Вы еще не забудьте прибавить нашего юриста, который будет проводить вот эти все судебные издержки, мы включим к вам в счет. Вы все это будете оплачивать. Блядь, ну ты меня напугал. Понимаете? Вообще, нахуй. Это проживание нашего слышь, юриста по месту. Слышь, чё, блядь? Питание, плюс зарплата. Придурок. Придурок. Еще порядка 100 тысяч рублей. Слышь? Дебил, блядь. Понимаете? А дебил. После суда, во время суда, мы будем подавать ходатайство о том, чтобы вас взыскали всю сумму долго разом. Слышь, дебил. Сейчас это Алексей блядь, Андреевич ты... одобривает. Понимаете? Чё ты? Чё ты после делаешь? После того, как с вас как только вы суд проиграете, вам по закону дадут 7 дней для того, чтобы вы в добровольном порядке... Да ты нахуй, иди, понял, блядь, вообще придурок. Если нахуй этого сделать не по сможете, закону, по закону, как я получил, блядь, письмо на почте, блядь, и расписался за него, тогда по закону, блядь. Понял, блядь, понимаете, если с вас взыскать ничего получится, нет у вас, то тогда наш юрист напишет на вас заявление прокуратуру по 315 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это неисполнение приговора суда. Поэтому грозит до 2 лет лишения свободы и штраф 10 рублей. Вы этого добиваетесь? А ты меня что, напугать решил? Блять, ну я уже боюсь. После суда, как вы будете до суда, после суда-то оплачивать? Придурок, ты мне только что это говорил уже. Мне уже это говорил, ты что там повторяешь? Вы не отвечаете на вопрос. Это у тебя нахуй на бумажке так написано, нахуй? Повторять, повторять? Вы просто что-то говорите, понимаете? Я говорю, или вы говорить, говорите, блядь. Но вы не ты можете долбоёб? Свои мысли выразить в правильной форме. Я не понимаю, потому что... Да потому что ты долбоеб. Потому что ты вот так вот читаешь, нахуй, в своей будке, когда нахуй, по листочку, оплата? Блядь. Ты читаешь по листочку, нахуй, вот монолог, нахуй. Алексей Андреевич, ты понимаешь, и ты думаешь, что тебя должны, блядь, все слушать, порядке. Нахуй. Статьи там я какие-то, говорю, нахуй, у тебя, блядь. Оплачивай до судебного порядка. Нахуй, иди, вопрос, понял. Ответьте. У вас есть смелость назвать свой дополнительный для связи с вами? На вопрос тебе ответить. Хуй пососешь? Я говорю, есть у вас... Я говорю, хуй пососешь? Для связи с вами. Приезжай, хуй сосать будешь. То есть вы отказываетесь. Я заношу отказ от добровольного погашения долга. Да делай ты нахуй, что хочешь, блядь, придурок. Я тебе сказал уже, нахуй, 10 раз сегодня. По суду, блядь. 4 года, блядь, жду этот суд ебаный. Мы блядь будем требовать уголовной ответственности за да ваши ты деньги нахуй пошел, по придурок, нахуй. А сам, блядь, мне понятно. Сам, блядь, сколько, нахуй, понял, нахуй? Совместно с банком. Тюрьма не хуй, садись, не бойся, блядь, понял, нахуй, придурок, нахуй. Проблемы с долгом, и вам перезвоним. Обязательно оставайтесь всё на связи. Съебал, нахуй. Все, давай. Попутин. звонок от нас или от банка, обязательно. Я тебе сказал, съебал нахуй, понял? У вас есть дополнительный номер? Нет? Я тебе сказал, съебал нахуй, понял, придурок? Я еще раз говорю, вы не переживайте. Нахуй, иди. То есть оплата от вас не поступит, да? Говномет ебаный, блядь. Ложи трубку, сука. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.